Глава 11. Когда Власов постучал в кабинет Хейди, она беседовала с каким-то тучным штандартенфюрером СС. Примечание. Полковник войск СС. Конец примечания. Разговор происходил на повышенных тонах, и насколько генерал сумел уловить, суть его сводилась к условиям, в которых пребывал в санатории этот эсэсовский полковник. Андрей заглянул, давая понять Хейди, что очень нужно переговорить с глазу на глаз. Но она в это время всецело была занята своим пациентом и на появление жениха почти не отреагировала. Если, конечно, не считать высокомерно удивленного взгляда, которым удостоило появление здесь русского. Поняв, что визит оказался несвоевременным, Власов несколько минут нервно прохаживался по приемной, сопровождаемой насмешливо-хитроватым взглядом засидевшейся в секретаршах морщинистой австрийки. «Вы могли бы вызвать фрау Биленберг?» Наконец не выдержал он пытки ожиданий, помня, что точно такой же пытке подвергается сейчас и Штрик-Штрикфельд, очевидно обязавшийся непременно уже сегодня вернуть его в Даббендорф. «Это невозможно, господин русский офицер, генерал!» — нервно поправил ее Власов. «Если вы так считаете», — пожала плечами секретарь. Марта прекрасно знала, в каком Власов чине и в каких отношениях с Хейди, но она всего этого не одобряла, в том числе не одобряла и того, что Власов до сих пор не надел германский мундир, как это сделали все его штабные офицеры, и не носил знаков различия. В конце концов, сама Марта была дочерью и женой офицеров. Стоило ли удивляться, что она упорно продолжала обращаться к Власову «господин русский офицер» и демонстративно не делала никаких поблажек, пытаясь низводить его до уровня случайного просителя? «Госпожа Биленберг явно не одобрит этот мой поступок». «Но скажите, что ее жду я». «Вы?» Наивно удивилась Марта, что в устах ее прозвучало, как «А кто вы, собственно, такой?» «Но вы же сами видели, у нее в кабинете штандартенфюрер Вольке из гестапо. Кстати, ее давнишний знакомый», — не отказала себе в удовольствии Марта еще раз ранить русского, из-под лобья проследив за его реакцией. «Здесь он такой же пациент, как и все остальные», — ревниво заметил Власов, не столько для Марты, сколько для того, чтобы погасить вспышку раздражения. «Ошибаетесь, господин русский офицер. Это все мы в конечном итоге пациенты штандартенфюрера СС Вольки. По крайней мере, до тех пор, пока он возглавляет земельное отделение гестапо». Впав в еще большее смятение, Власов решительно шагнул к двери и уже без стука отворил ее. Генерала поразило, что штандартенфюрер и Хейди еще несколько секунд спокойно беседовали между собой, словно не замечали его появления. «Фрау Биленберг, мне очень хотелось бы переговорить с вами с глазу на глаз, буквально несколько минут». «Но я сейчас занята», — спокойно ответила Хейди, улыбаясь Вольке. «Вы же видите». «Это связано с моим отъездом в Берлин». «Тем более», — процедила СС-вдова. «Кто это такой?» — тут же побагровел штандартенфюрер. «Судя по произношению, это или поляк, или чех». «Русский». «Русский?» — подхватился штандартенфюрер, набычено глядя на Андрея. «Только его здесь не хватало. Что ему нужно в санатории СС?» «Он здесь отдыхает». «Вы издеваетесь, фрау Биленберг?» «Ничуть». «В таком случае я спрашиваю вас, как он, этот русский, оказался в санатории СС?» «Это не просто русский, он еще и генерал». «А мне плевать на то, что он был генералом. Теперь он пленный, и место ему в лагере». «Но это генерал Власов». Только теперь Андрей почувствовал, что Хейди развеяла маску злорадственного безразличия и слегка обеспокоилась. В любом случае, ей не хотелось, чтобы штандартенфюрер ушел от нее в ненависти. Тот самый генерал, который создает русскую армию. «Русскую! Располневшая шея тучного полковника побагровела, как раскаленная гильза. «Он создает русскую армию!» «Да нет же, господин Вольке! Генерал Власов и его солдаты служат Германии!» Командарм не сомневался, что штандартенфюрер давно понял, кто перед ним, но продолжает амбициозно ломать комедию. «Генералы, которые служат Германии, носят знаки различия вермахта», — жестко парировал штандартенфюрер, — «в том числе и русские генералы. Мне это известно. А этот ходит как обозный вольно-наемный или какой-нибудь хиви». Примечание. Хиви называли добровольных помощников из бывших красноармейцев, которые за паёк трудились в арт-дивизионах и других подразделениях вермахта в качестве подносчиков снарядов из захудалого тылового арт-дивизиона. Конец примечания. Потому как резко отреагировал Вольке на этот аргумент СС-вдовы, Власов видел, что полковник не только прекрасно понял, с кем имеет дело, но и давно осведомлен о том, что Власов упорно отказывается надеть мундир немецкого генерала. Хотя все остальные русские генералы и офицеры уже носили форму вермахта или русские белогвардейские мундиры, но со знаками различия РОА. Упрямство, с которым Власов отказывался от германского мундира, продолжая облачаться в какую-то странную цвета хаки форму непонятно какой армии и какого рода войск, раздражало в рейхе уже многих, даже самих генералов и старших офицеров. Они справедливо считали, что такая форма одежды во многих случаях ставила командарма, а следовательно и их самих, в крайне неловкое положение. И, среди прочего, мешало вести переговоры с германскими военными, не воспринимавшими его как генерал-полковника. Чисто психологически они по-прежнему видели в нем полупленного, а главное – полупризнанного лидера германских русских, к которым тоже относились настороженно и высокомерно, но отнюдь не командующего РОА. «Перед вами генерал-полковник, господин штандартенфюрер СС», за дело теперь уже и Власова, «который присягал фюреру так же, как и вы, и будьте добры соблюдать субординацию». Приземистый штандартенфюрер едва достигал груди Власова. Он даже приподнимался на носках, чтобы показаться чуть повыше, хотя мысленно все еще господствовал над русским. Он подступил поближе к нему и, задрав голову, вызывающе смотрел на генерала, недвусмысленно прощупывая при этом пальцами кобуру. «У гестапо, господин русский генерал, своя собственная субординация, позволяющая даже рядовому СС стрелять в любого русского, вплоть до маршала. Какое безобразие, что до сих пор вас об этом не уведомили!» «Успокойтесь, успокойтесь, штандартенфюрер!» Хейди поняла, что стычка зашла слишком далеко. «Кроме всего прочего, этот генерал — мой жених. Только вчера мы помолвились». Вольке взглянул на Хейди так, словно ему вдруг явилась Дева Мария, обнаженная и в совершенно нетрезвом виде. А ведь еще несколько мгновений назад штандартенфюрер смотрел на СС-вдову умиленно влюбленными глазами. Не только затерявшаяся в горной долине санаторий, но и сама эта женщина казались ему символами уже послевоенной, респектабельной жизни германской мечты. И вдруг... «Этот русский!» — вмиг сорвавшимся голосом молвил он. «Стал вашим, вдовы офицера СС, женихом? Что вас смущает, господин Вольке?» «Но ведь вы же, если вы решились поздравить меня, штандартенфюрер, то делаете это спокойней. Считаете, что в Германии найдется хотя бы один офицер, а тем более офицер СС, который решится поздравить вас с этим?» Кинул Вольке своей непомерно большой головой в сторону Власова. «Выбором!» В этой ситуации Хейди держалась прекрасно. Она достала из стола зеркальце, кокетливо посмотрелась в него и великосветски повела плечами. «К вашему сведению, штандартенфюрер, в течение последних дней я только то и делаю, что принимаю поздравления. Причем одним из первых поздравил рейхсфюрер СС Гиммлер». «Рейхсфюрер!» — астматически выдохнул Вольке. «Этого не может быть!» Она сочувственно взглянула на Вольке и еще более внушающе продолжила. «Времена пошли такие, господин штандартенфюрер, что теперь многое может быть, а главное со всяким может случиться. Поэтому не нагнетайте ненужные страсти, тем более, что вы прекрасно знаете, где и в качестве кого служит мой брат. Или, может быть, вам напомнить?» — спросила начальник госпиталя все тем же спокойным уравновешенным тоном. И все же в голосе ее появились какие-то угрожающие нотки. Напоминать Вольке не пришлось, поскольку в этом не было необходимости. Хейди и так никому не позволяла забывать, что брат ее служит в канцелярии Гиммлера. Хотя о том, что сам Гиммлер тоже является не только родственником, но и другом их семьи, ее личным покровителем, решалась говорить, как теперь понимал Власов, крайне редко. «Если я не пристрелил вашего русского в этом же кабинете, то лишь потому, что по-прежнему с искренним уважением отношусь к вашему брату». Полковник решил в упор не заметить появление в их разговоре очень опасного действующего лица, командующего войсками СС. «Напрасно вы так разволновались, господин штандартенфюрер», — попыталась угомонить его Хейди. «Устраиваетесь у нас в санатории? Вы прекрасно отдохнете, только из уважения к вашему брату!» — просипел штандартенфюрер, решительно направляясь к двери. У него явно что-то не ладилось с гортанью. «Но и в этом случае я не позволю учить меня субординации русским, которых производят здесь в генеральские чины, вместо того, чтобы производить в повешенные!» — яростно прохрипел он, уже стоя в приемной. А затем Власов отчетливо услышал, как уже за дверью приемной штандартенфюрер на последней ноте своей сиплости прошипел: «Русиш Швайн!» Власов встретился взглядом с Хейди, но та повелительно покачала головой. «Дескать, не смей слышать этого!» Хотя уже через несколько мгновений Марта вкрадчиво поддержала гестаповца. «Вы совершенно правы, господин штандартенфюрер, это возмутительно!» Но и в этом случае Власову не оставалось ничего иного, как сделать вид, что ничего особенного там за дверью не происходит. Зато Хейди не сдержалась. «Наконец-то я уволю мерзавку!» — покачала она запрокинутой головой. «Теперь это уже неотвратимо, причем сделаю это с чистой совестью, не из мести и справедливости». «Исключительной справедливости», — согласился с ней Власов.